Глава 17. София. Невеста красива, но эти слухи, конечно, портят впечатление. Слышу я сплетни сидящих за одним из столов в ресторане женщин. Да ладно тебе, главное, что поженились, позор, как говорится, смылся. Я морщусь и иду дальше, не желая слышать эти грязные домыслы. Никогда не понимала таких людей. Вот кому какое дело до чужой жизни? Зачем разводить эти сплетни? Неужели у людей своей жизни нет? Вот про то, что невеста красива, они правы. Девушка действительно красавица, особенно в образе невесты. Я даже не сразу узнала ее, когда поехала забирать. По традиции, жена деверя едет за невестой, а уже в ресторане невесту встречает свекровь. «Дочка, покормишь нашу невесту?» Останавливает меня свекровь. «Я предлагала, но меня она стесняется, так что не будет при мне есть. Заодно отдохнет от фотографа». «Конечно, мама». Улыбаюсь я, любуясь свекровью. Она была необычайно хороша в светло-голубом костюме. Хорошо все же, что мы решили одеться в один цвет. «Райна!» Подойдя к нашей невесте, зову я ее. «Пойдем со мной». Аккуратно помогаю ей спуститься с помоста, где установлена фотозона, и веду в отдельное помещение, куда свекровь уже попросила официанта отнести пару блюд и десерт. «Куда мы?» Тихонько спрашивает девушка. Она очень бледна, а глаза выдают, что она вовсе не рада этой свадьбе. Невольно вспоминаю себя в этот нелегкий для любой невесты день и наполняюсь к ней жалостью. «Мама попросила отвезти тебя покушать. Хочет, чтобы ты немного отдохнула». Заводя ее в комнату, мягко говорю я. «Это совсем не обязательно. Садись и расслабься». С улыбкой прерываю ее. «Тут все горячее, так что...» «Извини». Услышав звук входящего вызова на свой телефон, говорю я и отвечаю на звонок мужа. «Ты где?» Сразу спрашивает он. «Выйди к черному ходу». «Зачем?» Хмурюсь я. Мы практически не общались эти пару дней после его неожиданного поцелуя, так что было довольно странно получить такую просьбу-приказ. «Тут проблема», — неопределенно говорит он. «Давай быстрее». «Райна, мне нужно отойти, но я скоро вернусь». Поворачиваюсь я к девушке. «Ты спокойно кушай, сюда никто не войдет». Невеста молча кивает, и я иду на выход. Амирхан ждет меня, копаясь в своем телефоне. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ничего, жених хочет побыть со своей невестой, а ты мешалась под ногами». Поднимая на меня взгляд, с ухмылкой говорит муж. «Что?» Не верю я в услышанное, также сомневаюсь, что невеста хочет того же. «Ты зачем это сделал? Бедняжка и так не в себе». «Сами разберутся, надо же им связь налаживать». Безразличен он, как всегда, ничуть не впечатленный моими словами. «Какой же ты...» Цежу я сквозь зубы и иду обратно. Пусть деверь налаживает связь не через меня. Я ведь обещала ранее, что к ней никто не войдет. «Ты куда?» Идет следом Амирхан. «Пусть делает, что хочет, но не тогда, когда Райна под моей ответственностью». Прибавляю я шаг. «Она под ответственностью своего мужа». Хватает Амирхан меня под локоть. «Да стой же ты!» «Она подумает, что я специально завела ее в ту комнату и оставила одну». Злюсь я и бью его по плечу. «Пусти, бесчувственный чурбан!» Амирхан. «А ну прекрати!» Требую я у Софии и затаскиваю в первое попавшееся помещение. И надо же было Муслиму попросить меня отвлечь жену, чтобы он побыл со своей невестой. Я как мог старался избегать Софию после нашего поцелуя, а тут брат словно специально подтолкнул меня к ней. Да еще и когда она так хорошо выглядит в этом чертовом платье. Никогда не замечал, что голубой делает ее такой воздушной и нежной. Неброский макияж буквально осветил ее лицо, а розовая помада на губах так и манила прикоснуться. «Ты с ума сошел? Нас ведь могут застукать!» Ох, эта жена и все пытается высвободиться из моей хватки. «И мы вообще-то женаты!» Усмехаюсь я, неожиданно чувствую, как поднимается настроение. Отпускаю ее локоть и, слегка нажав на плечи, прижимаю к стене. «Или ты боишься потерять контроль?» Наслаждаюсь растерянностью на ее лице и начинаю ласкать пальцами нежную кожу ее шеи. К ней безумно приятно прикасаться, и я ловлю себя на мысли, что впредь не буду отказывать себе в этом удовольствии. «Перестань, мы же договорились!» Выдыхает она не слишком убедительно. «О чем?» Приподнимаю я бровь и наклоняюсь к ней ближе так, чтобы чувствовать, как ее дыхание обвивает мое лицо. От нее пахнет карамелью и чем-то еще. Таким притягательным и знакомым, что я буквально теряю голову и сам не понимаю, как втягиваю ее в поцелуй. На этот раз сопротивления не следует. София просто замирает, словно не в силах поверить в то, что я творю. А творю я многое. Хотя нет, даже сотой доли того, что желаю, не делаю. Мне хочется смять ее всю, поглотить. Но вместо этого я действую мягко и деликатно. Целую со страстью, внезапно проснувшейся во мне, но деликатно. Обнимаю, поглаживая по спине и не касаясь груди, хотя мне и хочется. Но еще меньше мне хочется спугнуть ее, так что держу себя в узде, за что вскоре получаю вознаграждение в виде стона и ручек, запущенных мне в волосы. София гладит кожу моей головы, лаская, отчего я чуть ли не урчу, как довольный кот. Мне так хочется большего, и только Бог знает, каким чудом я держусь, держа в руках ставшую столь желанной женщину. «Стой!» Выдыхает она мне в рот, когда терпение уже на пределе. «Это неправильно». «Почему?» Прижимаясь к ее лбу своим, спрашиваю я также шепотом. «Потому что это все усложнит. Ты сам сказал, что мы не семья. Ты мне не муж, а раз не муж, не можешь позволять себе такие вещи. Я так не могу». Смотрю на нее и понимаю, что она права. Но черт возьми, если это меня остановит. Нельзя быть такой ханжой. Что плохого в том, что мы удовлетворим свои желания? Спрашиваю я, соблазнительно проводя пальцем по ее опухшей нижней губе. «То, что я перестану себя уважать». Качает она головой и упирается ладошками мне в плечи. «Пусти, пожалуйста. Я обещала ранее, что никто ее не потревожит, и не могу нарушить обещание». Со вздохом отстраняюсь и молча указываю на дверь, с сожалением наблюдая за тем, как она тут же скрывается за ней. «София. Опять поддалась. Видимо, забыла о том, как обманулась после переезда в Англию и надумала себе не весь чего. Как последняя дурочка начала мечтать о том, что, возможно, наш фиктивный брак с Амирханом перерастет в настоящий. А что в итоге? А ничего. Этот князь спал то с одной иностранкой, то с другой. А я сидела и ждала поначалу. Страдала по нему, ревновала, выдумав себе влюбленность. Хорошо, что он быстро меня от нее излечил, иначе так и маялась бы этой ерундой. Не хватало мне только вновь попасться в его ловушку. Ему, видите ли, нужна постель, но не нужна жена. А я так не согласна. Предложи он мне что-то большее, я бы согласилась. Была бы полной дурой, но да, согласилась бы, потому что я ведь и так практически его жена. Мать его ребенка, сноха для его родных. Только вот для него самого так и не смогла никем стать. А хотела бы. Как бы унизительно не было признавать это, хотела бы. Я всегда мечтала о муже, детях. Хотела иметь свою семью, которая будет любить меня, а я буду любить ее. Только вот с Амирханом вряд ли все это получится. Он ясно дал понять, что отношения, семья не для него. Он просто ищет удобный вариант спустить пар. Я же не намерена быть просто вариантом, который лежит под боком. Прости меня, пожалуйста, я сделала это не намеренно. Извиняюсь я перед Райной. Мне было ужасно неловко стучаться в дверь комнаты, где я ее оставила, и ждать, пока деверь выйдет. Судя по его растрепанному виду, они тоже времени зря не теряли. Все в порядке. Коротко отвечает невеста, но по ее виду я понимаю, что она того гляди и расплачется. Не знаю, что сделал мой деверь, но этим он до нельзя расстроил свою новоиспеченную жену. Переводя взгляд на стол, замечаю, что еда так и осталась нетронутой. «Давай вместе поедим. Честно говоря, я сама не успела толком ничего съесть. То один позовет, то другой. Пытаясь звучать непринужденно, сажусь я за стол. Ну же, составь мне компанию. Прошу я, когда Райна так и продолжает стоять на месте. К счастью, она прислушивается, и я начинаю наполнять вкусностями ее тарелку. Мама очень хвалила курицу по-французски. Попробуй». Подталкиваю к ней блюдо. «И не будь такой грустной. Ты попала в очень хорошую семью. Со временем ко всем привыкнешь, и к нему не привыкну». Неожиданно зло говорит она. «Я не хотела этой свадьбы. Я... прости». Всхлипывает она, обрывая себя. «Я понимаю, день моей свадьбы тоже не был днем мечты. Но я справилась, значит, справишься и ты. Надо просто подождать. Время обязательно расставит все по своим местам. Амирхан». «Что, устал сидеть с нянькой?» Хмыкаю я, наблюдая за тем, как малец, стоит мне подойти к кровати, тут же начинает нетерпеливо вертеться, протягивая руки. «Все тебе бросили, да?» Словно жалуюсь, визжит он. «Ладно, так и быть, немного побуду с тобой, пока твоя мама устраивает невесту в ее комнате». Прибывая в приподнятом настроении, беру я его на руки. Довольно щебечет малыш, стоит мне только прижать его к себе. «Кажется, я тоже по тебе соскучился». Прижимаюсь я губами к его сладко пахнущей макушке. «Где мой сладкий малышонок?» Входит в спальню София. «Лежал покинутый тобой. Не могу я не подразнить ее». «И ты решил смилостивиться и оказать ему внимание?» Хмыкает она, снимая платок, удерживаемый невидимками. Сегодня ее локоны были накручены крупными кольцами, что делало ее такой нежной, что мне хотелось прижать ее к себе, прямо как прижимаю сейчас сына. В этом желании не было сексуального подтекста, что тоже было ново. «Иди ко мне, сладкий!» Тянет она к ребенку руки. «Скучал, моя прелесть!» Предатель тут же с улыбкой уходит к ней, прижимаясь к ее шее и наслаждаясь тем, как она целует его в пухлые щечки. «Пойду в душ». Закатывая глаза на этого предателя, говорю я и, взяв свою пижаму, иду в ванную. Когда возвращаюсь, застаю Софию, кормящей сына из бутылочки. Она все еще в своем платье и выглядит задумчивой. «Как думаешь, что там происходит?» Спрашивает она неожиданно. «То, чего не происходит здесь». Хмыкаю я, вытирая мокрые волосы полотенцем и садясь у изголовья кровати. «Фу, ты можешь быть серьезным?» Тут же возмущается она, морщась. «Я серьезен, как никогда. Чем еще им заниматься в свою брачную ночь?» «Невеста не очень-то рада этой свадьбе», — хмурится моя святая наивность. «Рада или нет, брачная ночь у них точно будет». Говорю уверенно, так как видел, как горели глаза брата, когда он просил меня помочь ему побыть наедине с невестой. «Чего еще ожидать от вас?» Фыркает жена, смотря на меня так, словно я худшее существо на земле. «Вас?» — приподнимаю я бровь. «Да, вас, вас, мужчин!» — горячо выдает она. «Только об одном и думаете». Женщины думают об этом не меньше, просто делают вид, что это выше их. Жеманничая и... «Не хочу слушать этот бред. Присмотри за ним, пока я приму душ». Обрывает она меня, заканчивая кормить сына. «Ты стала слишком много командовать», — хмурюсь я, смотря ей вслед.